лидер украинских социалистов-шовинистов, входивший в договорный союз с иностранными монархами против народной революции, его воспитанники на этом пути, рядовые шовинисты, этого не сознавали, ибо хватались за этот позорный союз, за вытекавшую из него помощь вооруженных экспедиционных армий, как за единственный способ освобождения от революции Украины и восстановления в ней своего царства помещиков. С прославлением того, что немецко-австро-венгерские контрреволюционные армии с таким же контрреволюционными отрядами Украинской Центральной Рады идут, рвут и топчут все живые силы революции, выступали гуляйпольские социалисты-революционеры, шовинисты на каждом митинге. А то, что революционные тружники их за это гнусное дело не преследовали, считая, что свобода слова, как и свобода убеждений, есть неотъемлемое право каждого человека, ободрило этих социалистов-революционеров. И они созвали самостоятельно всеобщий сход собрания гуляйпольских тружников. Выступление социалистов-шовинистов на этом сходе собраний обещало быть особенно интересным и сильным. Его организаторы темой своего выступления намечали выяснение вопроса, кто из гуляйпольских тружеников за Центральную Раду, а следовательно и за немецко-австро-венгерское юнкерство, ведшую 600-тысячную армию против революции, и кто против нее? И если против, то под каким флагом? Все выступавшие ораторы изощрялись в своих речах до пошлости. Никаких границ для лжи во имя Неньки Украины с ее независимой государственностью, тюрьмами и тюремщиками, с палачами. Все, революция, свобода, все тружники села и города, бросившиеся навстречу революции и подхватив ее лучшие цели, развивавшие ее, все должно умереть. В противном случае, говорили ораторы, социалисты-шовинисты, мы с нашими братьями и союзниками, имея в виду Вильгельма II немецкого и Карла Австро-Венгерского с армиями, умертвим все это силой. Кто не сопротивляется могущественным армиям наших союзников, тех немецкое командование при содействии Центральной Рады снабжает сахаром, мануфактурой, обувью, которые в тысячах поездов идут вслед за ними. Был период ужасного голода в этих предметах, говорили тружникам ораторы-социалисты. Но кто сопротивляется, тем нет пощады. Села и целые города уничтожаются огнем. Население их забирается в плен. И десятый по счету расстреливается. А остальные понесут тяжелую кару за свою зраду, измену от своих же братьев-украинцев. Услышав эти заявления, я внес предложение о том, чтобы все митинговые ораторы со стороны организаторов митинга придерживались в своих речах справедливых данных. Затем я обратился к гражданам с кратким словом пояснения положений, высказанных ораторами, сторонниками позорного союза Украинской Центральной Рады, с монархами, и сделал выводы из того, что говорилось этими ораторами и их оппонентами. И митинг окончился не в пользу его организаторов и всего того, что они выдвигали и защищали перед присутствовавшими на нем массами тружеников. Абсолютно подавляющим большинством голосов была вынесена резолюция, призывающая всех трудящихся к активной вооруженной борьбе против Центральной Рады и ведомых ею немецко-австро-венгерских контрреволюционных армий. Резолюция не удовлетворила организаторов митинга. Они упросили собрание проголосовать, под каким знаменем может быть проведена эта активная вооруженная борьба против Украинской Центральной Рады и ее союзников, братски протянувших ей свою руку в деле спасения Украины. Собрание исполнило их просьбу, проголосовало и в результате разделилось на три группы. Одна из них перешла на сторону организаторов митинга, следовательно, и Центральной Рады. Другая приняла сторону левого эсера Миргородского. Третья осталась вокруг гуляйпольской крестьянской группы анархо-коммунистов. При попытке сделать учет численности каждой группировки, группа перешедшая на сторону левого эсера Миргородского,